Глава восьмая. Коллеги скрещивают на мне взгляды. В каждом читается. А я же говорила. Но я же квартиру купила до... Не выдерживаю я натиска их взглядов. И все оформили до моего замужества. А прописка ему больше нравилась в маминой, более престижной квартире. Скорее бы уже отвязаться от них. А ты действуй на опережение. Оля гневно прищуривается. Напиши свое заявление на компенсацию. У тебя-то оснований больше. Точнее, не так. Быстро поправляется. У тебя основания есть, а у этих, родственничков, нет. Ты его сколько, полгода на себе полностью тянула? Подарки покупала? Ну вот и оформи отчетность. Я вообще не поняла логики. Кристина барабанит ногтями по столу. Ты всю дорогу была лимита, нищета и неровня. Свекровь твоя мечтала, что ты отлипнешь от ее дорогой корзиночки, а теперь сама вставляет тебе палки в колеса. Что, блин, ей надо-то? Нервы помотать, уверенно отвечает за меня Светлана Николаевна. Кира, ты замки сменила? Да, я прохожу за свой стол. Сразу после их ухода. Я б еще и квартиру сменила, заявляет Оля. Может, тебе пожить у родителей? Вот уж нет. Отказываюсь категорически. Я лучше в офисе ночевать буду. Каремат потолще куплю и термоодеяло. Шучу я. Хотя, возможно, это не такая уж и шутка может оказаться. Мне уже кажется, что у свекрови немного с головой непорядок. И я надеюсь, что Сергей сделает свою часть процедуры развода. Нам тогда и встречаться не надо будет. Правда, надежда моя живет недолго. Да после обеда примерно. Как раз к этому времени... Сергей в последнее время просыпается. «Согласия на развод я не дам. Тебе надо? Ты и бегай. Или плати». Приходит от него сообщение, и тут же он меня блокирует. «Я тебе заплачу», — бурчу, делая скрин переписки. «Так заплачу, мало не покажется». «Я человек спокойный и даже покладистый, неконфликтный, но что-то в последнее время мне это надоело». Как со стороны себя увидела. Тряпка. Я просто вела себя как тряпка. А думала, что веду себя как любящая жена и хорошая дочь. Правильная. А в итоге оказалась плохой со всех сторон. Ну что ж, раз для всех я такая и есть, и ничего другого от меня не ждут, то поздравляю. Дождались. Интересно, какой-нибудь нотариус согласится заверить бумагу с моими расходами на мужа? А их подсчитать плюс-минус правильно не составит труда. Слава электронным чекам и переводам. Так что у меня будет занятие на первый мой свободный вечер. «Кира?» — зовет меня Светлана Николаевна. «В связи с изменившимися обстоятельствами, ты не передумала брать еще и ставку уборщицы?» «Нет», — отвечаю без колебаний. «Теперь у меня уж точно будет больше свободного времени». «Ну, как знаешь». Светлана Николаевна возвращается к работе, а я вот к своей вернуться не могу. Меня просто распирает от злости. Так просто развестись через портал. Сергей не захотел. Теперь мне нужно ехать самой, подавать заявление в суд. Разведут в любом случае, но времени уйдет намного больше. Откуда вот такая наглость? Не может же не понимать, что ему ничего не светит. Светлана Николаевна, можно я завтра на работу с обеда выйду? Хочу съездить заявление подать. Прошу начальницу. Едь. Разрешает. Может, еще к адвокату какому зайди? Точно ли эта парочка аферистов у тебя квартиру не отожмет? Точно. Улыбаюсь я. Сергей как-то обмолвился, что интересовался этим вопросом. Поэтому свекровь и пыталась продавить, что типа это не семья, когда муж в квартире жены на птичьих правах. Но я и предложила тогда ипотеку тоже пополам делить. А сейчас вот думаю, что ждали, пока я выплачу, а потом бы дожимали. «Потрясающие люди!» — восхищается Кристина. «Я истории о таких только в интернете читала. Думала, художественный свист, но тут вообще шик!» «Вот ты вляпалась!» — сочувствует мне Оля. «Желаю, чтобы побыстрее отделалась от этой семейки». К сожалению, пожелание Оли не сбылось. Придя домой после работы, я, приготовив ужин на скорую руку, села считать свою моральную компенсацию. Честно говоря, я домой шла очень торопливо и постоянно оглядываясь по сторонам, Боялась, что муж решит оторваться от своих пацанов, чтобы поговорить со мной. Очень неприятное ощущение липкого страха отступило, когда закрылась в квартире на все замки. А подсчет трат показал, что я дура в квадрате. Никогда больше не буду задаваться вопросом, почему женщины содержат альфонсов. Сама вот не умнее. Покупала игрушки для мужа, лишь бы ему угодить. «Ничего тебе не присудят выплатить», — озвучиваю истину. «Но зато этой бумажкой можно помахать перед носом свекрови. Хочет компенсацию за сервис? Пожалуйста. С радостью обменяю на компенсацию за телефон и монитор. Хотя бы». Сам поход в суд был ничем не примечательным. Там такие дела поставлены на поток. Зато меня заверили, что разведут в любом случае, даже если Сергей не будет приходить на заседание. А он не будет, я точно знаю. И я оказалась права. Зато на первое заседание пришла свекровь. Лидия Николаевна явилась в образе чуть ли не вдовствующей королевы. Во всем черном, губы скорбно поджаты. Она проплыла к столу, не удостоив меня ни единым взглядом. Жаль, съемку не разрешили. Свекровь могла бы стать настоящей звездой. «Я представляю интересы сына», — скорбно произнесла она. «Мой мальчик очень сильно переживает разрыв. Для него предательство жены оказалось неожиданным и подлым ударом». Она даже театрально приложила белоснежный платочек к глазам, словно слезы промакивала. И в этот момент я поняла, что уронить челюсть на пол — не всегда образное выражение. Судья выглядела тоже немного ошарашенной. «Сереженька так любил Киру», — продолжала сокрушаться свекровь. «Так любил. А она, эта подлая змея, завела любовника». Судья устало вздохнула. «Сколько ни призывай к порядку, а каждый раз на заседаниях одно и то же». Насмотрятся сериалов и устраивают представления. Встречаюсь с ней взглядами, в ее глазах ясно читается. «Как тебя угораздило-то? Но история моей несчастливой любви вряд ли ее интересует». «У вас есть доверенность на представление сына в суде?» — спрашивает судья строго. «Или вы адвокат? Ваш сын недееспособен? Или, что невозможно на данный момент, несовершеннолетний? На каком основании вы присутствуете на заседании? Я могу попросить вывести посторонних из зала суда». Свекровь замирает сусликом. На ее лице на пару секунд появляется выражение растерянности. Ей очень хочется, в своей обычной манере, задавить всех авторитетом, но тут же суд. «Я не посторонняя. Я по праву рождения могу представлять интересы сына». Начинает выкручиваться она. «Он мой ребенок, а обязанность любой матери — защищать свое дитя». Я прикусываю губу, чтобы не засмеяться. Здоровенный лоб, которому почти 30, не пришел на заседание, которое на минуточку назначено из-за него. Тогда для соблюдения баланса необходимо было пригласить и мать жены. Еще строже произносит судья. И взгляд у нее такой, что свекровь вцепляется в ремешок сумочки, как в якорь. «Если у вашего сына настолько сильна моральная травма», — продолжает давить судья, — «то развод можно было оформить через портал. Изучив материалы дела, я не вижу к этому препятствий. У супругов нет совместно нажитого имущества и совместных детей. Но со стороны супруга пришел отказ. Получается намеренное затягивание бракоразводного процесса». «Вот еще», — фыркает свекровь. «Я...» — начинает, но быстро исправляется. «Мы просто хотели, чтобы выскочка получила по заслугам. Мы будем требовать назначения моральной компенсации». Судья опять переводит на меня взгляд. У нее на лбу просто горит надпись. «Что это за цирк?» «Тогда я буду подавать на материальную компенсацию». Достаю из папки несколько распечатанных листов. Здесь подсчет потраченного времени, помноженного на стандартную ставку клининга и домашнего повара, список подарков и коммунальных затрат. Все можно проверить по чекам и банковским выпискам. Свекровь багровеет, открывает рот, но, глянув на судью, закрывает его, не произнося ни слова. «А еще у меня нет любовника», — произношу четко и уверенно. «Его ведь и правда нет». «Да ты... ты...» Лидию Николаевну прямо распирает. «Хамка! Хабалка! Ты недостойна моего сына! Мы тебя приняли в приличную семью, а ты...» «Хватит!» — окрик судьи заставляет ее замолчать. «Совместно нажитого имущества дороже 50 тысяч у супругов нет, зато в Уголовном кодексе есть статья о клевете, а вы как раз клевещете и оскорбляете. Налицо все основания для подачи иска». «Только посмей!» — шипит свекровь, резко разворачиваясь ко мне. «И посмею?» — говорю без тени сомнений. «Я уборщица, мне каждая копейка пригодится». «И я почти не вру. Скоро тетя Маша уйдет на пенсию, и я на самом деле буду уборщицей. По совместительству, но это детали. Трудовую показать или сразу директору звонить будете?» Свекровь от злости и негодования багровеет, пытается испепелить меня взглядом. «Мелкий бухгалтер — это, конечно, не главбух и не экономист, но что-то приличное. А тут уборщица. Это примерно ниже плинтуса по шкале приличности свекрови». «И когда ты успела так низко пасть?» — спрашивает презрительно. «Да вот», — пожимаю плечами, — «так получилось». «А сразу сказать не могла?» — взрывается она. «Делаешь из меня тут дуру! Никогда!» — машет указательным пальцем. «Никогда мой сыночек не будет женат на девке, драющей туалеты!» «Прекратить оскорбление!» — вмешивается судья. «Законом положен 30-дневный срок для возможности примирения сторон». «Разводите сейчас!» — требовательно перебивает ее Лидия Николаевна. «В моей семье я не потерплю такого позора!» «Законодательством немедленный развод не предусмотрен», — ровным тоном отвечает судья, но я улавливаю легкие нотки ехидства. «Решение будет оглашено через 30 дней. Заседание закончено, все свободны». «Я буду жаловаться!» — кричит свекровь и выходит из комнаты, шваркнув напоследок дверью. «Извините, мне неловко перед судьей. Она не виновата, что мой почти бывший и его мама немного своеобразные личности». «Я привыкла», — небрежно отмахивается она. «За 15 лет видела всякое. Скандалы, драки, обувь летала». Смеется. «Но у вас развод действительно мог состояться через портал. Какое-то бессмысленное затягивание». «Лидия Николаевна очень огорчена, что сейчас нет правкома и товарищеского суда», — улыбаюсь я. «Чтобы заклеймить позором ненавистную невестку. Скажите, а я действительно могу подать на компенсацию?» Решаю уточнить этот вопрос. «Можете, но...» — качает головой отрицательно. «Это будет пустая трата времени и нервов. Только как возможность приструнить родственников самой возможностью суда и выплатами». «Ясно. Киваю. Спасибо большое. До свидания и хорошего дня». Желаю ей, направляясь к двери. «Кира Вадимовна», — останавливает меня. «Я бы вас сегодня развела, но по закону действительно не могу. Решение будет предоставлено официально через месяц. Ну, если вы вдруг не решите примириться». «Нет!» Вскрикиваю в испуге. «Простите, нет, примирения не будет. До свидания». Выхожу в коридор и прислоняюсь спиной к стене. Вздыхаю. Бессмысленная трата времени и нервов. Если бы не отказ Сергея, уже бы до развода осталось 2 недели. Если повезет, то Новый год я встречу свободной.